Экзофтальм. От греческих слов «экзо» – «вне», «снаружи», «офтальмия» – «глаз». Выпячивание глазного яблока. Самая частая причина экзофтальма – диффузный токсический зоб. Эндемический зоб – компенсаторное увеличение щитовидной железы, развивающееся вследствие йодной недостаточности у лиц, проживающих в йоддефицитных регионах. При незначительном недостатке йода функция щитовидной железы не нарушается, но при более тяжелых формах возможно развитие гипотиреоза.